Да, я хочу сказать, что можно подойти уже к Иосифу. Как раз с него-то и началось вот это вот все, то есть с его жизни, как он жил, с его понимания, как нужно продвигаться, слушая своего хозяина, то есть Господа, который подсказывал ему, что нужно делать. Наверное, уже пора подойти к Иосифу и уже дальше понять, как это все происходило и дальше, что будет развиваться. Ну, ты прям мои мысли читаешь. Основные уровни понимания в притче Иосифа. Вот за что меня как раз упрекали, сказали, что я не полностью что-то понимаю, что я кого-то там оскорбил. Да, на самом деле я позволил себе шутку, вот он сказал, там, что Иосиф не лег с женщиной, и, может быть, он там был заднеприводный. Нет, этого, конечно же, не написано в Библии. Это была шутка, может быть, неудачная в чем-то. Поэтому, если кого-то оскорбил, то вы меня уж извините. Но суть в том, что он с женщиной не возлег и отказался от нее. И я еще оговорился, это была не жена фараона, это была жена сановника фараона. Ну, в любом случае, давайте сейчас попытаемся разобраться, какие же пласты в этой притче про Иосифа. Ну, хорошие какие пласты? Первое – это взаимоотношения внутри семьи. К чему приводит гордыня и предательство? Второй пласт – это учение, что следовать высшему провидению – это правильно и хорошо, и приводит всегда к хорошему. Третий – никогда не унывай. Делай то, что должен, и исполняй свое высшее предназначение, и будет то, что должно быть. Ну и четвертый, а вот четвертый уже это как завоевать мир, как взять мир под свой контроль. Напомню, Иосиф не был родоначальником нового вот этого мирового порядка, который я уже сказал, который Ротшильды в полной мере проявили, но он жил по этим укладам. Давайте теперь разбираться, как все это происходило. Ну, давайте для начала напомним, в какие это времена происходило. Вера уже сказала, что ученые утверждают, что притча по Иосифа и про его братьев разворачивалась при фараоне Опопе II Гиксосской династии, кочевых скотоводов из азиатских племен, из Передней Азии, захвативших власть в Нижнем Египте в середине XVIII века до новой эры. Для начала я хочу напомнить, что Тора и Ветхий Завет – это одно и то же. Потому что мне в очередной раз ты сказал, ты, Алексей, врешь, Тора и Ветхий Завет – это не одно и то же. Но я уже делал видео, где подробно об этом рассказывал, подробно. Вот на первых частях Торы и Ветхого Завета. Ну что ж, пришло время, наверное, нам еще разок затронуть это дело. И поэтому, смотрите, я специально сделал такой вот слайдик, где об этом говорится. Вот читаю вам, что написано в Ветхом Завете и что написано в Торе. С левой стороны глава 9 из Торы, Ваешев, 39 часть. Читаем. Первое. Иосифа доставили в Египет, и купил его Потифар, придворный фараона, старший начальник над поварами египтян. Ну и дальше здесь интересное слово. Уишмелим, которые его доставили туда. Ну и читаем теперь Бытие, чтобы никто не сомневался. О Бытии написано. Иосиф был отведен в Египет, ну и купил его из рук измаилитян, приведший его туда египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. Ну вот смотрите, как интересно на сегодняшний момент. Кто бы там мне сейчас чего не говорил, а совпадение-то, в общем-то, полное. Ну да, слова, может быть, другие, но суть-то от этого не меняется. Совпадение полное. Ну и дальше давайте посмотрим, что тут еще-то было. Дальше я уже буду читать. Ну и был Господь с Иосифом, был успешен в делах в доме своего египтянина, и увидел господин его, что он успешен, ну и так далее, и тому подобное. И, короче, он что сделал? Когда он увидел, что все хорошо, то тогда снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим, над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господи на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. Ну вот такая интересная ситуация здесь. Дальше было покушение на честь Иосифа со стороны жены Потифара, когда он пришел в дом, она его, значит, схватила за одежду, ну и Иосиф вывернулся, одежда осталась в руках жены. Дальше она крикнула, что «смотрите, еврей-то меня хотел изнасиловать». Одежду я с него сняла. После этого взяли Иосифа и бросили в темницу, где были заключены узники царя. Он попал в привилегированную темницу. Но и там тоже все интересно происходило. Господь был с Иосифом. Он проявил к нему милость и даровал ему благоговение в очах начальника темницы. И повторилась та же самая история. Начальник темницы отдал в руки Иосифа всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было в его руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем он дал успех в руки Иосифа. Дальше есть притча. Следующая статья, там, 40-я, про хлебодара и виночерпия, когда прогневили они фараона, фараон их посадил в эту же темницу, а поскольку Иосиф следил за всем, то они, естественно, попались ему на глаза, и хлебодару и виночерпию снится сон. Виночерпий видит сон, что он подошел в поле, где были лозы, увидел там три ветки, на этих трех ветках было много винограда, он собирал. В общем, все было хорошо, замечательно. А хлебодар увидел другой сон, что у него три плетеные корзины, там хлеба, но вот птицы склевывают хлеб. Ну, так очень просто я рассказываю. И они обратились к Иосифу, сказали, не растолкуешь нам? Тот сказал, да без проблем. Значит так, три ветки – это три дня. Через три дня смилуется фараон, он тебя, значит, к себе возьмет, и ты будешь продолжать также служить виночерпием, у тебя все будет хорошо. А у тебя три корзины, склеванные хлебом – это не милость. Это означает, что через три дня ты будешь повешен, и птицы будут тебя клевать. Прошло три дня, на самом деле, фараона праздник, он виночерпие забирает себе, а вот хлебодара вешают, и на самом деле вот все случилось как есть. Но Иосиф единственно попросил виночерпия, ты когда там к царю-то вернешься, ты обо мне не забудь, чтобы все было по совести, по чести. Но случилось так, что виночерпий, как это и водится у богатых, забыл, когда все у него стало хорошо. Однако... 2 года еще Иосиф находился в тюрьме, и тут вот снится фараону, что он стоит у реки, и вот вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом, тощих плотью, стали подле 3 тех самых коров, которые до этого были на берегу реки. И потом съели коровы худые видом, тощие плотью, 7 коров хороших видом, тучных. И снилось дальше ему, в другой раз, на одном стебле поднялось 7 колосьев тучных хороших, но вот после них выросло 7 колосьев тощих и сушеных восточным ветром, и пожрали тощие колосья 7 колосьев тучных и полных. И задался вопросом наш фараон, что же это за сон такой, стал созывать жрецов, но никто не мог нормально истолковать, и тогда виночерпий вспомнил об Иосифе и сказал, что вот есть такой интересный человек, который в полной мере вот предсказал все, что с нами произошло. И тогда фараон приказал Иосифа позвать к себе, и Иосиф растолковал его сон. Но как же он растолковал? 7 коров хороших – это 7 лет, и 7 колосьев хороших – это тоже 7 лет. И 7 коров тощих и худых – это тоже 7 лет, и такие же 7 колосьев тощих – это тоже 7 лет. Наступит 7 лет великолепного изобилия во всей земле египетской, а после них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие земли египетской, и истощит голод землю. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие – истинное слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его на землю египетскую. Да повелит фараон поставить над землею надзирателей и собрать в 7 лет изобилия 5-ю часть земли египетской. И соберут в городах хлеб под ведение фараона в пищу, и будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода. Что сказал Иосиф? Что вот этот вот сон, дважды повторившийся, это уже послание Бога, это обязательно произойдет. И тебе необходимо поставить очень мудрого человека, знающего человека, который под Богом ходит, который вот за этим всем следил, чтобы 7 лет собирать 5-ю часть от всего урожая. Забирать без денег 5-ю часть от всего урожая. То есть труженики на полях пашут, на своих землях пашут, пашут. Они хозяева своей земли. Это вольные люди. И пятую часть без денег фараон себе забирает. То есть пришли и сказали: так, пятую часть сюда. Не десятину, десятую часть, а пятую часть с этого урожая, который будет получен в полях. Потому что было сообщение о том, что Алексей, ну это же правильно, когда он стал там за деньги раздавать вот этим вот. Чего же они там не трудились? Да трудились они, в поте лица трудились. И фараон бесплатно у них забрал пятую часть, потому что так сказал Иосиф. Вот это надо учесть. То есть неправду вы написали, что они были лентяи, и за это им воздалось, они рабами стали. Нет, они трудились. Продолжение следует. Новые части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. Полная версия этого видео уже доступна подписчикам на Boosty.to/slavradio.